Карта 16. Воздушный мост. Послание Крайона. Если была совершена какая-то ошибка, не печалься. Совершать ошибки – это нормально. Знаешь ли ты, для чего ты пришел на Землю? В том числе и для того, чтобы совершать ошибки. Ошибки – это опыт. Без опыта ты ничему не научишься. Если ты будешь заранее знать все правильные решения, такой опыт ничего не даст тебе. А потому так было задумано изначально. Ты сначала ошибаешься, а потом ищешь правильное решение. И только так ты растешь. По-другому не бывает. Чтобы расти, чтобы крепить свой дух, чтобы обретать знания, необходимо ошибаться, исправлять ошибки и затем искать лучшие решения. Это твой путь, и сейчас лишь один из необходимых этапов этого пути. Ошибка ли это или затруднительное положение? Кто-то поступил с тобой плохо, или ты сам совершил не лучший поступок? Сейчас тебе нужно найти наилучший выход. Это задача номер один. Не трать время и силы на переживания, самосожаление, не страдай и не сокрушайся. Это непродуктивный путь. Найди лучший выход, реши, как исправить ошибку, как смягчить последствия и как выйти на другой путь, который уже не приведет тебя к прежнему тупику. Имей в виду, новые проблемы – почти никогда не решаются старыми методами. Если раньше ты хотел, чтобы кто-то другой решил за тебя твою задачу, если ты пытался искать обходные пути или вовсе уходил от решения, теперь это не сработает. А что сработает? Спроси у своего духа. Только дух знает ответ. Решение лежит не в материальной плоскости. Деньги и вещи, и изменения видимой ситуации ничего не решат. Если перед тобой пропасть, ты можешь построить мост, но это должен быть особый мост, мост духа, не физический мост. Ты можешь пройти по воздушному мосту к своей новой жизни. Не считай, что Крайон говорит загадками. Ты знаешь, о чем речь. И ты можешь сделать это. Комментарий. Эта карта говорит о том, что вы сейчас в затруднительном положении и пока, скорее всего, не видите выхода. Может быть, вас обманули, а может, вы сами поступили не совсем честно с кем-то из близких, коллег, знакомых. Не исключено, что вы даже не осознали эту ошибку. Но если в жизни что-то разладилось, или есть ощущение тупика, или преследуют мелкие неудачи, значит, ошибка была. Надо хорошо подумать, в чем она состоит и что можно исправить. Важно быть честным с собой. Если у вас проблемы, примите их с открытым забралом. Не пытайтесь спрятаться или сделать вид, что проблемы нет. Возьмите ответственность на себя. Никто, кроме вас, не способен найти лучший выход из ситуации. Действуйте самостоятельно. Подумайте о том, как вы раньше вели себя, если совершали ошибку. Признавали ее или нет? Брали на себя ответственность или пытались переложить вину на других? Честно исправляли то, что нужно исправить? Или оставляли все как есть. Пришло время ответственности для вас. Не ждите, что все исправится само. Как вы раньше вели себя, сталкиваясь с проблемой? Пытались силой переломить ситуацию? Полагались на привычные материальные способы решения проблемы? Теперь вам нужно найти духовное решение. Оно предполагает внутренние, а не внешние перемены. Простите себя и других. Несите в мир божественную любовь. Призовите в помощь созидательные силы, и путь к решению проблемы, подобно воздушному мосту, сам собой возникнет перед вами. Практика. Путь по радуге. Представьте, что вы стоите на краю пропасти, и вам необходимо преодолеть ее. Вы по какой-то причине не можете вернуться назад. Возможно, за вами погоня или камнями завалила единственную дорогу. Включите воображение и придумайте вескую причину, почему нельзя отступать. У вас очень мало времени. Даже если вы позовете на помощь, вряд ли она подоспеет вовремя. Спуститься вниз по отвесной стене пропасти вы не можете. У вас нет необходимых навыков и снаряжения. А пропасть очень глубока. Вы боитесь смотреть вниз. Вы боитесь даже подойти поближе к краю. Ситуация экстремальная. Но все же то, что вам нужно сделать в первую очередь, это успокоиться. Представьте, что отошли на безопасное расстояние от края пропасти, сели на землю и закрыли глаза. Сделайте несколько глубоких и продолжительных вдохов и выдохов. Скажите себе: решение проблемы уже существует. Дух приготовил его для меня. Сосчитайте до трех. Откройте глаза и представьте, что вы видите радугу, которая, подобно мосту, перекинулась от одного края пропасти до другого. Вам кажется, это ненадежный мост? Ведь он нематериальный. Разве можно на него ступить? А вы рискните, ведь у вас нет другого выхода. Представьте, что встаете, подходите к радужному мосту, ступаете на него, он прочно держит вас. Вы идете по радуге вверх и вверх. Идти легко. Главное верить, что мост выдержит и приведет вас туда, куда вам нужно. И вот вы на верхней точке дуги. Дальше надо спускаться, это легче. Вы преодолеваете пропасть. И там видите решение своей проблемы. Оно уже ждет вас. Проживите этот день с чувством, что ваша проблема уже решена, и вам нужно лишь прийти к ее решению по пути, который уже приготовлен для вас Духом. Карта 17. Серебряный ключ. Послание к району. Препятствия не дают двигаться вперед, но они иллюзорны. Тебе кажется, что ты не свободен, но на самом деле путь открыт. То, что мешает тебе идти, это твои собственные страхи и ограничения. Ты чувствуешь себя слабым и неуверенным в себе? На самом деле, лишь твои мысли делают тебя таким. Ты можешь это изменить, и тогда увидишь, что реальных препятствий нет, что проблемы иллюзорны, и что для страхов нет оснований. Ты можешь сейчас чувствовать себя пойманным в клетку. Что-то не дает тебе расправить крылья. Дверца закрыта. Но если ты посмотришь внимательно, то увидишь ключ от дверцы. Он на видном месте. Он перед твоими глазами. Это ключ из чистого серебра, из сверкающих энергий духа. Он открывает любые двери. Он сметает любые препятствия. Он разрушает стены, построенные твоими страхами и неверием в себя. Есть только одно заветное слово, сказав которое, ты обнаружишь, что ключ в твоих руках. Это слово «любовь». Любовь Бога всегда с тобой. Вспомни, что ты любим. Бог любит тебя и не оставит тебя. А потому для тебя нет нерешаемых проблем и нет закрытых дверей. И еще, нет страха там, где есть любовь. Пусть страх оставит тебя, пусть рухнут стены твоей темницы, и ты увидишь, что они были просто придуманы тобой. Они не существовали в реальности. Вокруг тебя светлый мир, мир любви и дружественных энергий. Ты свободен. Шагай смелее. Комментарий. Эта карта говорит о том, что вы сейчас оказались в плену каких-то ограничений. Может быть, вы не можете достичь цели или осуществить желание, или вам не удается реализовать себя так, как хочется. Эти ограничения могут казаться внешними, но на самом деле их причину нужно искать внутри. Возможно, вы что-то себе запрещаете, или чего-то боитесь, или не верите в себя. Потому и не удается осуществить желаемое. Вам может казаться, что вы попали в безвыходную ситуацию, но на самом деле выход есть, и он рядом. Возможно, вам надо отказаться от чего-то в вашей жизни, что не служит вам. Не исключено, что вам пока не представляется это возможным. Но все же подумайте о том, что какие-то прежние обязательства могут стать барьером на пути к новым возможностям. Если вас держит в плену чувство долга, подумайте, не является ли оно ложным. Возможно, тот человек, которому, как вам кажется, вы обязаны помогать, уже не нуждается в вашей помощи. Вы освободите и себя, и его, если сосредоточитесь на собственных интересах, на своей жизни и задачах своего духа. А может, вы просто подавляете свои чувства, желания, потребности, считая, что не имеете на них права или что для них сейчас не место и не время. Но таким образом вы не даете себе развиваться. Вы сами становитесь тормозом на своем пути. Вашему духу необходимо двигаться вперед. Посоветуйтесь с вашим внутренним божественным «Я», и вы поймете, что вам по силам выйти на новый путь в вашей жизни. Практика. Открытое окно. Представьте, что вы вдруг превратились в птицу в клетке. Сквозь прутья клетки вы видите открытое окно, за которым синее весеннее небо и безграничные просторы. Окно так близко, и оно так манит вас к себе, обещает счастье и свободу. Но прутья вашей клетки кажутся очень прочными. Вы пытаетесь развернуть крылья и не можете. Клетка слишком тесна, а вам очень хочется летать. Вы знаете, что можете летать, вы уверены в этом. Вы чувствуете, что пришло время для полета. Вы больше не можете томиться в неволе. Ваше желание взлететь становится все сильнее. Вы чувствуете, как оно нарастает внутри вас. Вместе с ним возрастает ваша сила, ваша уверенность. Скажите себе, что никакие преграды вас не остановят. Скажите себе, что эта клетка не настоящая, она лишь видимость. Представьте, что прутья клетки как будто становятся прозрачными. Они теряют свою твердость, их контуры тают, размываются. Вы взмахиваете крыльями, и клетка исчезает, окончательно тает, превратившись в туман. Она с самого начала была не настоящей, просто казалась прочной. Но вы верили, что она прочная, а потому и не могли выбраться из нее. Представьте себя освобожденной птицей, которая вылетела в открытое окно и свободно, уверенно, смело парит в поднебесье. Запомните ощущение освобождения, силы, свободы, радости, полета. Карта 18. Свет маяка. Послание к району. Ты устал, и твоя ноша кажется тебе неподъемной, но ты, вопреки всему, продолжаешь нести ее. Твои силы иссякают, но ты не даешь себе ни малейшей передышки. Ты чувствуешь, что твоя дорога трудна, но думаешь, что такова судьба, и не в твоих силах что-то изменить. Ты просто несешь свой крест из последних сил, даже если знаешь, что он вот-вот может придавить тебя своей тяжестью. Дорогая душа, ты очень сильна и мужественна. Перед твоей отвагой можно лишь преклониться. Ты почитаема за свои труды и усилия. Но подумай вот о чем. Если твои чрезмерные усилия истощают тебя, но дают слишком незначительный результат, может быть, надо найти другие способы решения твоих задач? Эти другие способы есть, и они не потребуют от тебя такого чрезмерного напряжения, которое ты добровольно берешь на себя. Дорогой человек, не считай себя слабым, если с чем-то не можешь справиться сейчас. Можешь быть уверен в своей силе и могуществе. Просто сейчас ты не используешь или используешь лишь в малой мере свою истинную силу, силу своего духа. Твои способности и возможности велики, но они не нашли правильного применения. В итоге ты рвешься из последних сил, когда все твои задачи могут быть решены легко, силой Бога внутри тебя. Освободись хотя бы на миг от своей ноши. Обратись к своему духу. Взгляни на свой путь его глазами, и ты увидишь впереди свет, невидимый тебе раньше. Свет Бога, маяк, который покажет тебе лучший путь и приведет к лучшему выходу из твоей ситуации. Комментарий. Эта карта свидетельствует о том, что вы много и тяжело работаете или прилагаете большие усилия для решения каких-то проблем и задач. Ваши усилия достойны уважения, и, скорее всего, они принесли вам хорошие плоды. Благодаря им вы многого достигли в прошлом, а также заложили фундамент на будущее. Но в настоящее время вы устали, слишком перегружены, и ваши труды дают все меньше результата. Если раньше игра стоила свеч, то теперь нет. Ваш непосильный труд не оправдывает себя. Дайте себе возможность отдохнуть, если это необходимо. Но даже больше, чем отдых, вам требуется сейчас пересмотр вашего способа действий. Если вы устаете, но не чувствуете удовлетворения от результата своих усилий, значит, пришло время что-то изменить в самом вашем подходе к делу, к решению проблем и задач. Вы готовы выйти на другой путь, где не будет такой тяжести и перенапряжения. Может быть, нужно отыскать в себе свои настоящие таланты. Может быть, вы сейчас делаете ставку на то, в чем вы не очень сильны. Откройте свои сильные стороны и опирайтесь на них. Делая то, в чем вы сильны, вы почувствуете, что делаете это с легкостью. Чрезмерные усилия приходится прилагать тогда, когда вы беретесь не за свое дело, или действуете каким-то несвойственным для себя образом. Примите себя и свои способности такими, как есть. Это откроет вам двери к успеху, радости, удовлетворению от сделанного. Практика. Путеводная звезда. Представьте, что вы оказались на пустынной дороге ночью. Вы не видите пути перед собой, не знаете, где конец этого пути и какова его цель. Вы только знаете, что должны идти во что бы то ни стало. Вы выбились из сил и устали. У вас за плечами огромный мешок с поклажей. Вы хотели бы сбросить его, но не можете. Вам надо нести его и шагать вперед. Вы дали себе слово не останавливаться. Вы идете, но каждый следующий шаг дается труднее предыдущего. В потемках вы спотыкаетесь о камни на дороге. Выступаете все медленнее и, наконец, понимаете, что больше не в состоянии сделать ни шагу. Вы опускаетесь на колени под тяжестью непосильного груза и в первый раз за всю дорогу поднимаете глаза к небу. Вы видите прямо над собой яркую звезду. Вам кажется, что она светит именно вам. Это ваша звезда. Она взошла на небе, чтобы показать вам путь и избавить от непосильного груза. Вы видите, что вокруг стало гораздо светлее. Свет звезды сильными яркими лучами пролился на вашу дорогу, и вы теперь видите, что шли на самом деле по бездорожью, вернее, по каменистой обочине дороги. Настоящая дорога рядом. Она ровная и гладкая. Вы распрямляетесь, встаете с колен и не чувствуете тяжести за плечами. Ваш груз исчез. Это значит, что все ваши проблемы уже решены, и вам нужно сделать лишь несколько шагов налегке, чтобы прийти к их решению. Вы снова чувствуете себя полным силы. Выходите на прямую ровную дорогу. Представьте, что настало утро, и вы видите красоту природы, цветы вдоль дороги, синее небо, красивые пейзажи. Вы чувствуете легкость, будто у вас выросли крылья. Запомните это состояние. Карта 19. Сияние розы. Послание к району. Прекрасный момент гармонии в твоей жизни. Если он еще не настал, то вот-вот настанет, и ты уже можешь это предчувствовать. Сомнения улягутся, внутренние противоречия уравновесятся. Ты в балансе с собой и с миром. Внешнее в твоей жизни сейчас равно внутреннему. Ты пришел к балансу внутри себя, и все стало гармоничным вовне. Это твоя заслуга. Это результат большой внутренней работы. В предыдущий период своей жизни ты стремился не только к материальным благам и внешнему успеху. Ты заботился о своем внутреннем состоянии. Ты лелеял и укреплял свой дух, и это не прошло бесследно. Ты чувствовал, что перемены происходят внутри. Теперь благоприятный период начнется и во всем, что касается внешних событий. Это внешний успех, основанный на внутреннем успехе, то есть самый надежный и долгосрочный успех. Ты заслужил этого. Ты сейчас в расцвете, твоя жизнь в расцвете. Ты богат внешне и внутренне. Ты успешен во всем, за что берешься. И это только начало. Удачные стечения обстоятельств начнут возникать в твоей жизни самым чудесным образом. Все желаемое будет само идти в руки. Ты будешь удивляться, как это происходит без труда. Это не без труда, дорогая душа. Это происходит благодаря твоему огромному труду, труду внутреннему, незаметному постороннему глазу. Но огромная плодородная почва, подготовленная тобой, дает всходы. Цвети и делись своим сиянием. Твоего душевного тепла, любви и доброты сейчас достаточно, чтобы озарить половину земного шара. Ты благословенна, дорогая душа. Сияй и не жалей своего света. Он очень нужен людям и земле сейчас, в эти непростые времена. Комментарии. Карта означает очень благоприятный период в жизни, к которому вы пришли благодаря большой внутренней работе. Вы можете убедиться, что внешним событиям всегда предшествуют внутренние перемены, а точнее, именно внутренними переменами и создается все то, что мы получаем в своей жизни. События жизни – не череда случайностей, а закономерное следствие того, что мы посеяли сами. Вы посадили прекрасный сад, и теперь можете наслаждаться урожаем. Поскольку материальное и духовное в вашей жизни уравновешено, то ваш успех является стабильным и долговременным. Вам не придется чем-то платить за ваши удачи и успехи. Они не требуют жертв, так как даны вам в качестве награды, а не авансом. Сейчас замечательное время для расцвета и проявления ваших лучших свойств и качеств. Можно смело раскрывать таланты, проявлять себя на новом поприще, начинать новые отношения. Ваша богатая натура привлекательна для людей, к вам будут тянуться, многим захочется погреться в лучах вашего света, в тепле вашей души. Делитесь светом, несите в сердце божественную любовь. Будьте щедры, но не позволяйте никому вносить в вашу душу дисбаланс. Сейчас вы на троне, оставайтесь на нем, будьте счастливы и процветайте. Практика. Цветы удачи. Представьте, что вы идете по широкой светлой дороге и держите в руках розы, огромный букет, но нести его вам очень легко, цветы невесомы и на стеблях нет колючек. Аромат роз окутывает вас. На вашем лице улыбка, плечи развернуты, у вас поистине королевская осанка. По обочинам дороги вы видите улыбающихся людей. Они любят вас, они приветствуют вас, они восхищаются вами. Вы победитель, вы совершили что-то грандиозное и заслужили почет и уважение. Но в вашем сердце нет гордости, только любовь и благодарность. Вы подходите к людям и начинаете раздавать им розы. Это необычные цветы, они светятся и сияют. Каждый цветок несет в себе энергию любви, благополучия, процветания и успеха. У вас сейчас очень много этой энергии, и вы раздаете цветы щедро, делитесь ими со всеми. Вы видите, с каким восторгом люди берут в руки эти цветы. Они счастливы получать их от вас. А ваш букет не иссякает. Чем больше вы раздаете, тем больше роз в нем становится. Вы окутаны ароматом цветов. Это аура удачи, успеха, счастья, любви, нескончаемого источника добра, который находится в вашем сердце. Запомните это ощущение торжества, успеха, щедрости, изобилия даров, которые вы получаете и которыми можете щедро делиться. Карта 20. Могучая скала. Послание к району. Ты прочно стоишь на ногах. Ты подобен могучей скале, которую не может сдвинуть с места даже самый сильный ураган. Ты уверен в себе. У тебя есть запасные варианты на разные случаи жизни. Ты человек, состоявшийся в жизни. Тебе есть чем гордиться. Ты любишь и умеешь работать. Твои упорство и настойчивость служат твоему благу. Ты умеешь ладить с людьми. И все, чего ты достиг, результат твоего труда, твоих усилий. Тебе ничего не достается даром. И при этом ты в ладах с собой, в ладах с миром. Ты знаешь свою силу и умеешь ею пользоваться. Ты не впадаешь в уныние в трудную минуту. Ты просто собираешься и действуешь. Ты надежен, как скала. И это знают люди, тебя окружающие. И все же я тебе хочу сказать, что есть некоторое «но» в твоем положении. Успех не дается даром. И, увы, для тебя это не обходится без жертв. Не приносишь ли ты в жертву эмоции? Когда ты в последний раз просто так радовался миру без причин? Когда ты испытывал теплые чувства к кому-то или чему-то? Когда ты позволял себе просто смотреть в небо, не решая при этом деловые вопросы, не строя планы, не обдумывая решения своих задач. Не думай, что все это – лишняя трата времени. Это нужно тебе, чтобы твой фундамент стал еще прочнее, потому что душа – связующая сила для него. Это цемент, без которого все может развалиться. Просто обратись к самому себе и спроси у духа, что ты упускаешь, что необходимо тебе для подлинного счастья и настоящего успеха. Открой в себе созерцательность, внутреннюю красоту, покой, умиротворение. И твое процветание продлится. Комментарии. Эта карта говорит о том, что материальное благополучие вам гарантировано. Вы много трудитесь для того, чтобы прочно стоять на ногах, быть уверенным в завтрашнем дне. Вам это удается. Вы мыслите реалистично. Дела для вас на первом месте. Вы не гоняетесь за призрачной синей птицей, а делаете только то, в чем гарантирован успех. Вы стремитесь к стабильности. Для вас важен результат, и вы достигаете его, так как точно знаете, чего хотите и что нужно делать. Вы добросовестно трудитесь и получаете или вот-вот получите заслуженные награды. Вы способны влиять на людей. Используйте это свойство разумно. Учитывайте интересы других. Все, что вы делаете вместе, должно идти во благо всем. Вам не нужно отказываться от деловитости и практичности. Но подумайте, не страдают ли личные отношения, когда вы слишком заняты делами? Достаточно ли тепла получают от вас ваши близкие? Не страдает ли ваша душа, не получая так необходимых ей высоких чувств, вдохновляющих впечатлений, духовных знаний? Восполните этот пробел и увидите, что это не только не повредит делам, но пойдет им на пользу. Практика. Момент счастья. Представьте, что теплым летним днем вы оказались в каком-то замечательном месте на природе. Лучше вообразить себе открытое пространство. Например, луг или поле и лес на горизонте. Кругом тишина и покой. Вы в одиночестве, которое не тяготит вас. Это редкие и блаженные мгновения отдыха, когда вы можете не думать о делах, не решать свои проблемы, а просто наслаждаться существованием. Представьте, что вы вдыхаете ароматы цветущих трав, слышите стрекот кузнечиков, наблюдаете, как легкий ветерок колышет венчики цветов. Все мысли и заботы уходят. Есть только этот момент. Он бесценен. Он никогда не повторится. Вдохните глубоко, представляя, что стремитесь вдохнуть, впечатать в себя этот момент жизни, чтобы сохранить его, пребывать в нем столько, сколько захотите. Представьте, что это и есть момент счастья, и вы почувствуете это счастье. Счастье быть единым с миром, с природой, с настоящим моментом бытия. Вдохните и представьте, что вдыхаете саму жизнь, впитывайте ее каждой клеткой своего тела, переполняйтесь жизненной силой и восторгом бытия. Запомните эти мгновения. Оставайтесь в них как можно дольше.